Можно, наконец, погибнуть на баррикадах с его именем на устах, но если он не умеет вести себя за столом, ну, к примеру, кладет приборы рядом с тарелкой, словно два весла, его нельзя принимать всерьез. Она никогда бы не посчитала его человеком одного с ней круга. Вот они, подлинные классовые предрассудки. Отдать поместье голодным батракам, подарить все серебро больным проказой, бросить зажигательную бутылку в Роллс-Ройс своего кузена. Это ведь куда легче, чем избавиться от соблюдения правил этикета, столь же беспощадных и твердых, как камни в почках, подумала она. «В декларации прав человека должен быть и этот пункт», сказал Массимо Санта-Марии. «О, вы уже добрались до революции? Ты никогда не следишь за разговором», упрекнул ее Массимо. «Мы добрались до безусловного права мужчины не разбираться в винах и в нумизматике». Анна Карла понимала, что разговор о правах мужчин возник не случайно. И эти двое ведут себя точно заговорщики, точно они подвергаются политическим преследованиям. «Но почему так?» — с горечью подумала она, вежливо отказавшись от сыра, который Роза поднесла ей на подносе. «А в последнее время появились еще и знатоки сыра», — сказал Санта-Мария, положив на тарелку ломтик горгонцолы. Еще более опасный вид псевдокульта горячо поддержал его Массимо. В этих людях не осталось ничего человеческого. Это монстры, ни на что другое не способные, кроме как отличить пиренейский шевр от готине. Да, конечно, Фарабино. И еще Саленго, Джан Карло и, увы, твоя очаровательная кузина Элизабета. И не забывай о Гароне. О нет, Гароне тут ни при чем. Он умер, погребен и в качестве примера не годится. К тому же, что тебе известно, Массимо, о его гастрономических вкусах? Ты с ним когда-нибудь обедал? Нет, но я делаю вывод из анализа известных мне фактов. Какие еще известные факты? Мы никогда не знали и не узнаем, как относился Гароне к сыру Гровьера. Теперь, господин комиссар, вам понятна его уловка? Путем дедукции делает нужные ему выводы, а потом преподносит их мне как неопровержимый факт. «Ах, ты так полагаешь, твой Гароне или Бонетто или Фарабино разделяют твое мнение? И вот уже безапелляционный приговор мне вынесен». «Нет, дорогой, твой анализ фактов слишком удобная штука. Доказательства нужны, Массимо, доказательства. Но ведь я позволяю тебе потом проверить мои выводы в теории. На практике этого никогда не случается». Как, например, в случае с Бостоном. Ты говорил: «Хорошо, я отвезу тебя к Гароне, заговорим с ним об Америке и услышим, как он произносит это слово». При этом ты отлично знал, что я даже под угрозой применения силы не поехала бы к Гароне. С меня было довольно фактов, которые ты подвергаешь проверке. Ты забываешь, что в данном случае Гароне, увы, умер до намеченной проверки, напомнил Массимо. «А ведь верно!» — словно очнувшись, воскликнула Анна Карла. «Мы никогда не узнаем, как он произносил слово «Бостон, бедняга».» Санта-Мария слегка кашлянул. «Но эти известные вам факты, — сказал он с натянутой улыбкой, — не могли бы мы немного...» Анна Карла посмотрела на него и залилась краской стыда. Трапеза окончилась, тарелки опустели, и Санта-Мария приступил к своей работе. Он пришел сюда не для того, чтобы до скончания века слушать их перепалку. «В самом деле, хватит пустой болтовни, не так ли, комиссар? Сейчас мы постараемся как можно более точно рассказать вам все, что мы знаем об архитекторе Гароне». Массимо засмеялся. «Ты ничего не поняла, Анна Карла? Комиссару не нужна наша точность. Его как раз интересует... наша глупая болтовня». «Ну вот и прекрасно», — в сердцах сказала Анна Карла. «Тогда пусть комиссар сам решит, можно ли на основании известных нам фактов утверждать, что Гароне говорил «бастн» и был знатоком сыров». «Калео Рекси, приятного аппетита!» — дружно воскликнули супруги Ботта, подойдя сзади к Лело и сеньорине Фольято, которые уписывали за обе щеки. Он свежую мушмулу, а она домашний пирог. «Эвкаристо, спасибо!» Тут же отозвалась Фольято, которая 2 года назад была в Греции. Лело грустно улыбнулся и промолчал.